Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дугин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Тема сегодняшнего разговора, как было заявлено в анонсах, «Загадки смерти Сталина». Название достаточно общее, но даст возможность задать Александру Дугину самые разные вопросы. Александр Дугин предложил сам поговорить на эту тему, потому что провел очень большую работу в архивах. Среди них таких, что я бы и не поверил раньше, что туда могут, собственно говоря, и пустить. Назовем их специальными. Назовем их даже не архивами, а спецхранами. Как всегда, все письменные способы общения со мной отменены. Не надо стараться. В назначенное время и час, когда будет включен прямой эфирный телефон, вы сможете задать интересующий вас вопрос Александру Дугину. Итак, мы начинаем. Александр, чем вы можете охарактеризовать последний год жизни Сталина? Потому что это, наверное, очень важно для той темы, на которой вы сегодня хотите с нами поговорить. Спасибо, Леонид, за вопрос, за приглашение. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Вот работая в архивах последние годы, мне пришлось сталкиваться со странными и удивительными вещами. Есть архивы, в которых историки сидят долгие годы, пишут кандидатские диссертации, монографии, докторские диссертации, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, казалось бы, основные фонды для тех профессиональных историков, которые в этих фондах работают, ну, они уже большого или неожиданного интереса не представляют. Почему? Ну, потому что любой историк знает эти фонды, знает эти основные описи. И если иногда встречаются какие-то документы новые для исторической науки и для специалистов, ну, в том числе, вернее, и в том числе и для читателей, слушателей и зрителей новые, то это достаточно редкое явление, надо заметить. Почему? Ну, потому что, вот, ну, я, например, с 85-го года работаю в ГРФ, и вот так получилось. Александр, у меня большая просьба расшифровывать, пожалуйста, все сокращения, потому что если для вас это открытая книга, то для многих... Ну, я закончу тогда свою мысль вводную. Я с 85-го года работаю в теперешнем Государственном архиве Российской Федерации, ну, на Большой Пироговке. Раньше этот архив назывался «ЗГОР», Центральный государственный архив Октябрьской революции и высших органов государственной власти и управления СССР. Так вот, мы с покойным, к сожалению, Виктором Николаевичем Земсковым там работали по своим темам, так скажем, обычным, гражданским, которыми в то время занимались. И в конце 86-го года, в начале 87-го года совершенно неожиданно для нас выяснилось, что в том же хранилище, где мы работаем, в том же читальном зале при этом хранилище, находится тот самый пресловутый ГУЛАГ, о котором писал Солженицын, Роберт Конквист, Стив Кон, ну и другие известные, так скажем, представители исторической науки, которые занимаются историей сталинизма. Так вот, нам разрешили и ему, и мне поработать и с фондами ГУЛАГа. Я еще раз подчеркиваю, 87-88 год. Это год, когда вышла знаменитый трехтомник «Архив блага ГУЛАГа» Александра Исаевича, другие материалы появлялись. И вот волей судеб мы оказались первыми, кто вообще взял в руки эти дела. А эти дела были сосредоточены, если мне память не изменяет, сейчас, может быть, я тут ошибусь, в 6 фондах. Что такое архивный фонд? Это фонд, который состоит из нескольких описей, а описи, в свою очередь, состоят, ну, как правило, из очень многого количества дел. Десятки, а то и сотни дел. Ну вот представьте, если в среднем мы будем считать, что один фонд ГУЛАГа – это 100 дел, да, то нам надо было прошерстить 600 дел. И здесь я думаю, что я занижаю эту цифру, поскольку я сейчас на память не помню, сколько дел было в каждой из описей. Ну так вот, чтобы слушателям долго не говорить о наших героических совершениях с Земсковым в то время, я приведу итог. И совершенно неожиданно, ну, волею судеб, получилось так, что мы первые, кто попытался сравнить те данные, которые были широко известны со страниц архипелага ГУЛАГ Солженицына. Ну, скажем, данные это... Как бы вам сказать, много чести, наверное, будет. Ну, нет, предположения. А, вот. Но это данные все-таки, он же их опубликовал. Mm-hmm. Так вот, мы эти предположения Александра Исаевича сравнили с данными архива. Что называется, вот взяв этот горяченький пирожок и попробовав его на вкус первыми. Mm-hmm. И что у нас получилось? У нас получилось то, что предположения Александра Исаевича, ну, скажем так, мягко, они оказались настолько далеки от действительности, что вызывает недоумение. А почему же Александр Исаевич, после того, как он написал своего Ивана Денисовича, да, один день, не пришел в этот же архив, куда ему Никита Сергеевич, безусловно, разрешил бы допуск? Ну, почему-то ни в одном листе использования тех дел, которые мы смотрели Земского, его фамилии нет. То есть он же написал художественное исследование, и то не художественное, а опыт художественного исследования, как он сам писал. Да, да. Но в архив так и не удалось. Нет, ну почему? Вот я не знаю, почему он туда не попал, вот, но любой бы исследователь, ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, если он пишет о миллионах расстрелянных, десятках миллионов сосланных и так далее, и так далее, и так далее, да, вот эта информация была нашей передовой общественностью подхвачена, растиражирована в 80-е годы просто до невероятных размеров. Да? Угу. Я сейчас не помню, по-моему, Антонов Овсиенко или Платонов были такие исследователи. Были. Вот, они писали о десятках миллионов. Кто-то из них называл цифру 100 миллионов репрессировал. А что их жалеть? Нет. Извините, ради бога, извините меня, Александр. Значит, если кто пытается дозвониться, Бог в помощь. Отвечать на звонки никто не собирается. Скажут, тогда будьте любезны звонить. Как, вы как хозяин, да, Леонид. Да, продолжайте, пожалуйста. Слушаю. Так вот, вот такие открытия. Я почему начал с архипелага ГУЛАГа и со спецхрана в ДГА, в договоре теперешнем в ГАРФ, уже не буду расшифровывать, еще раз назвав этот архив. Такие события в жизни профессионального историка происходят достаточно редко. Достаточно редко. Ну, по целому ряду причин, сейчас я в целях экономии времени не буду об этом говорить подробно. Вот так вот, когда мы с Леонидом договаривались о сегодняшней встрече, я сразу же предупредил, что многие вещи, которые уже в историографии сталинизма исследованы, мы будем обозначать штрихами. Александр, ради бога, сталинизм, как мне объяснял сам Александр Дугин присутствует здесь. Это условное название. Ну, конечно, чтобы короче было. Да, это условное название, которое никак не отражает отношение Александра Дугина к данному периоду истории. Ну, конечно, конечно. Наш русский язык... Извините за то, что я вас перебил. Русский язык наш богат на суффиксовые окончания, да. Мы не будем использовать такие термины, как «сталинщина», но и в то же время мы не будем или постараемся не использовать такие термины, как «сталиниана». Да. Вот. Ну, сталинизм, ну, я не знаю, там, троцкизм, ленинизм, хорошо, марксизм. Хорошо. В целях экономии времени. Так вот, в историографии сталинизма последних месяцах жизни Сталина написано достаточно много. Достаточно много написано у коллег о уходе Сталина из жизни, пока не будем говорить смерть, убийство, ну, назовем это смертью. Достаточно много говорено о смерти Сталина. Если Леонид позволит, я об этом тоже немножечко скажу. Конечно, конечно. Но во всем вот этом пути Сталина к своему последнему дню бренного существования, к 5 марта, казалось бы, все понятно. Но вот то, что происходило после 5 марта, связано, это связано, как выясняется, непосредственно со смертью Сталина. Это прежде всего события, связанные с тем, как была разделена власть после Сталина. Об этом попробуем тоже несколько слов сказать. Это связано со следующим этапным событием в жизни, ну, не побоюсь этого слова и преувеличения, в жизни нашей страны, с 26 июня 1953 года. Я думаю, слушатель догадывается, что я имею в виду. Не менее... Если можно, проясните, пожалуйста, Александр. Это Уход из жизни. Опять же, будем осторожными. Лаврентий Павлович. Лаврентий Павлович, понятно. Дальше продолжается борьба за власть в верхушке нашей партии. Июльский пленум 1953 года. Никак мы от этого не отойдем. Материалы тоже опубликованы. Но я попробую вот на всех этих вот этапах, о которых сейчас говорю в введении, использовать нечто новое, необычное. Ну, по крайней мере, неизвестной широкой аудитории. Потому что если меня слушают мои коллеги, вот историки, с которыми я регулярно встречаюсь, в том числе и в архивах, я думаю, что они нового ничего не услышат, кроме вот тех ссылок, которые я буду давать на новые источники, если это им будет интересно. Мы, безусловно, скажем несколько слов о 20-м съезде партии. Ну, вот об этом самом я бы назвал пресловутом хрущевском докладе, который Гровер Фер в своей работе «Антисталинская подлость». Гровер Фер – это американский философ. Книга переведена на русский язык. Да, книга широко известна, она до сих пор легко доступна. Но в интернете, по крайней мере, скачать ее может любой, кто захочет. Не знаю, есть ли она сейчас на полках магазинов, но интернет к услугам. И мы пройдем с вами от 20-го съезда рывочком через 21-й съезд рывочком, потому что чуть-чуть и остановимся на 22-м съезде. Это, ну, я как планирую, по крайней мере, если Леонид согласится, это будет last point в нашей программе. Да, последняя точка. Почему, не буду пока объяснять. Давайте, просто времени, конечно, немного. Да. Давайте, последний год жизни Сталина. Ну, к 1952 году жизнь Сталина шла к концу. И, судя по всему, судя по его делам, он это сам чувствовал. Но это уже был пожилой человек, ему шел восьмой десяток, это понятно. Но почему я так думаю? Ну, вот посмотрите, 19-й съезд, о котором много было говорено, много написано. Да, пожалуйста, вот. Да. Значит, на этом съезде Сталин позволил себе присутствие дважды во время первого заседания, буквально на несколько минут, и на последнем заседании. Почему это произошло? Ну, я думаю, что прежде всего потому, что он плохо себя чувствовал. Плохо себя чувствовал. Этот съезд, 19-й, он был интересным, поскольку на этом съезде Сталин снял с себя полномочия генерального секретаря. Вот историки знают об этом, но если подходить к периоду вот 52-53 года, в 53 году, уходя, Сталин, он не был генеральным секретарем, он был одним из обычных рядовых секретарей партии. Почему 19-й съезд привлекает наше внимание до сих пор? Но поскольку в своем последнем выступлении, вот во втором выступлении на этом съезде, Сталин сказал, что многие думают, что партия наша едина, неделима, ну и так далее. И сказал, так обращаясь в зал, что в президиуме, тогдашнее политбюро, в президиуме ЦК существуют серьезные расхождения. Я думаю, что эти расхождения непростые. Возможно, в президиуме находятся враги. Но представьте себе, что это говорит Сталин, используя вот это слово «враги», когда в президиуме сидят Молотов, Хрущев, Каганович, Микоян, ну и так далее. Мало того, что он, обращаясь в зал, говорит, что «а там за мной враги», он называет две фамилии – Молотова и Микояна. Но легко представить, каким местом заерзали на стульях эти названные люди. Они прекрасно понимали и знали, чем это все может закончиться для них. Ну, я не буду говорить о том, о чем говорил Сталин в адрес Молотова и Микояна, хотя стенограммы, кстати, официальной до сих пор нет, но, тем не менее, Симонов, который был на этом съезде, Константин Симонов, я имею в виду, другие участники этого съезда, они цитируют почти дословно Сталина. Не сговариваясь. Да, не сговариваясь. Вот, желающие могут посмотреть эти материалы. Я не буду сейчас говорить о Полине Жемчужной, да, о Внешторге и так далее. Это не столь важно. То есть, после этого съезда в декабре 52-го же года Сталин попытался провести одно решение, которое, ну, если серьезно размышлять, думается мне, могло привести к кардинальному изменению всей той самой нашей будущей после Сталина политики, по крайней мере, внутренней. Хотя историки меня будут моментально ругать, профессионально скажут, опять слагательное наклонение. Но я считаю необходимым назвать, что Сталин в декабре попытался назначить председателем Совета Министров Пономаренко, бывшего первого секретаря Компартии Белоруссии. Который возглавлял партизанское движение. Да, он был руководителем в годы войны всего партизанского движения, всего Советского Союза, не только Белоруссии. Вот того самого Пономаренко. А Пономаренко в свое время вступил в серьезный конфликт с Хрущевым. В присутствии Сталина Сталин этот конфликт разрешал, когда устанавливались административные границы между Белоруссией и Украиной. Но это так, опять же, отсылаем к историографии, люди могут об этом подробно посмотреть. Я сейчас просто сюжеты обозначаю, которые для нас, для нашей темы сегодняшней, представляют, как мне кажется, определенный интерес и очень серьезный. Это вот то, что касается... Да, кстати, предложение Сталина не прошло. Это по поводу его всевластия. Да. Кто возражал? Против. Многие члены президиума были за, но против были Хрущев, против был Маленков, Берия и Булганин. Вот эти четыре человека. Ну, трудно восстановить сейчас весь этот сюжет. А вот, кстати говоря, опять возникает вопрос. А что не рассекретить? Ну, не знаю. Я Опять же, в пользу кого все это работает? Все, извините. Да нет, ну почему, Леонид, когда вы задаете свои вопросы, мне очень интересно, поскольку вы смотрите мне в глаза, я чувствую, что вы меня слушаете, а не слышите. Спасибо. Спасибо вам. Вот, я могу, вы знаете, ответить на это таким образом. Я могу только строить предположение. Мы в процессе нашей сегодняшней беседы, наверное, не один раз вы мне, а я вам, будете задавать точно такой же вопрос. Я, может быть, забегу чуть вперед и попытаюсь ответить на него таким образом. Вот мы чуть-чуть позже будем говорить о событиях, связанных с заседанием президиума ЦК партии 26 июня 1953 года. Да. Вот я был в архиве, назову его, его можно назвать, Российский государственный архив новейшей истории. На Ильинке он находится, историки знают. А раньше, если вы просите, он назывался... Текущий архив ЦК КПСС. Вот, но фонды все там те же в целости и сохранности. И вот, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я попытался посмотреть, а что же там, в этом архиве, о событиях известных, ну, что было, мы чуть-чуть тоже скажем попозже, что случилось в Берии 26 июня. Да, отдельный вопрос, как я предполагаю. Так вот, пришел я в архив, мне показывают, опись дела, ну, все как положено, и дело дают. За период, относящийся к этому, протокол заседаний президиума, короче говоря, читаю. Вопрос об МВД, по-моему, так, МВД, да, МВД, МВД, тогда уже был уже обведенный. Объединенный МВД, как МВД и МГБ. Первый вопрос, в скобочках, особая папка. То есть, вот с 53-го года, сколько лет уже прошло, давайте вместе посчитаем, да, с арифметикой мне всегда было неважно. Ну, неважно, прошло уже достаточное количество лет, по крайней мере, больше 30. А все равно особая папка. Особая папка. Вот мы с вами будем, если, Леонид, вы позволите, размышлять о том, что там может быть. Хотя я предполагаю, что там может быть, и об этом скажу. Почему я предполагаю? Так, значит, Сталин пытается поставить своего человека на пост председателя Совмина, ему в этом отказывают. Да, это первая часть ответа на вопрос, чем занимался Сталин или чем были заполнены последние месяцы его жизни. Второй вопрос, я даже сделал себе шпаргалку, потому что тут много названий, много цифр, я боюсь запутаться в фактах. Если позволите, конечно, я прочту. Это мы с вами поговорили чуть-чуть о внутренней политике, которой занимался Сталин. Внешняя политика. Вот, не знаю почему, но об этом знают в основном экономисты. Экономисты. Можно я назову фамилию экономиста, который... Естественно. Был, вот, мне, например, очень интересен. Книга его называется «Не экономика Сталина». Да, да. Катасонов? Конечно. Валентин Юрьевич Катасонов. Так вот, вот что пишет Валентин Юрьевич Катасонов. В Москве с 3 по 12 апреля проходил международный экономический форум. Это уже 52-й. 52-й год. 52-й год. При жизни Сталина. Да. И, судя по всему, без разрешения Сталина этого, вероятно, не могло событие проходить. То есть он принимал, ну, не он лично, он принимал активное участие в том, чтобы этот пленум прошел, этот форум прошел. Чему этот пленум был посвящен? Ой, хотел сказать, Дмитрий Анатольевич Медведев, это было бы интересно, ему не буду. Вот если задать вопрос, вообще, чему мог быть этот пленум, этот форум был посвящен? Ну, чему угодно. Оказывается, вовсе ничему угодно. Этот форум был посвящен экономическим проблемам развития стран, не входящих в те страны, которые мы называем экономическими развитыми, в том числе и сейчас. Хотя на этом форуме были представители 49 стран. Причем сразу хочу оговориться, что было очень мало представителей, хотя они тоже были государственных органов власти, в основном были бизнесмены. Рассматривался целый ряд вопросов, связанных с организацией многосторонней торговли в регионах Северной Европы и Азиатском регионе. И самый главный вопрос, который был там, тогда еще поставлен, по инициативе Сталина, это вопрос о создании зоны торговли с альтернативной валютой, альтернативной доллару. Вот можете себе представить, что то, что... Это не удается... святое покушение. Ну, можно квалифицировать по-разному. Но, тем не менее, еще тогда, еще при нем, по его инициативе, я думаю, был поставлен важнейший вопрос экономической политики мировой. Ну, представьте себе на секундочку, если бы эта идея была реализована, и если бы не только доллар был резервной валютой общепризнанной, и евро, да, а был еще, ну, условно говоря, какой-нибудь наш рубль. Конвертируемый, неконвертируемый, какой хотите, который признали бы вот эти вот 49 стран, которые были на первом совещании. Это совещание закончилось тем, что было принято решение продолжить эту работу. Кстати, из всех стран социалистического лагеря, содружества, как хотите, только Югославия не принимала участие в этой первой встрече. Многие страны Запада, еще раз подчеркну, принимали участие, особенно Финляндии, на уровне экономических представителей своих держав. На этом работа Сталина и Советского Союза по попыткам создания альтернативной доллару валюты не закончилась при нем. Вот это я уже теперь читаю. Последняя акция Сталина в данном направлении – это конференция экономической комиссии ООН. Это уже международный уровень, для стран Азии и Дальнего Востока. Она состоялась 23 февраля, 4 марта 53, с 23 по 4 марта 53 года. Символично, что на следующий день после завершения этой встречи Сталин умер. Это символично. На этой конференции ООНовской, которая состоялась в Маниле, это Филиппины, были страны Китай, Монголия, Индия, Иран, Индонезия, Бирма, Северный Вьетнам. И были делегации 20 стран. Тогда рассматривались вопросы, связанные с созданием вот этой вот системы торговли стран азиатской. Александр, я прошу прощения. Да. У нас через 15 секунд уже новости, да? Да. Тогда я... А мы продолжим после новостей. Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. Итак, значит, вы начали с того, что Сталин проигрывает своего преемника. Да, да. Вот, ну, мы с Леонидом оба смотрим на время, к сожалению, очень быстро, да, уходим. Конечно. Вот, поэтому я буду так коротко. В области внешней политики одно из серьезнейших решений Сталина о выдвижении на пост председателя Совета Министров Пономаренко, оно не прошло. пока не будем комментировать, поставим здесь точку с запятой, скажем, что сразу же после смерти Сталина его реальные преемники забыли и о его серьезнейших усилиях в области внешней политики, прежде всего в области экономики. И вот, ну, мы являемся, вот даже в наши дни, уже в 21 веке, свидетелями того, что упущенное время его не наверстаешь. Нет. Ни о какой альтернативной доллару или евровалюте на современном этапе, по-моему, даже мечтать не приходится. Нет. Вот здесь, на этой радиостанции, достаточно часто выступает профессор Делягин, доктор экономических наук. По-моему, он со мной согласится, хотя я не доктор экономических наук, но мне думается, что и это поражение Сталина, именно поражение Сталина, то, что его идеи экономические не были реализованы, оно вот привело к тому, чему свидетелями мы с вами являемся вот сейчас, в наше время. Я позволю себе на этом закончить, если вопросы какие-то будут. Не-не, вопросы все потом. Да, потом. Сейчас вот... Ну, вот, вот смотрите, да. Александр, вот да. Я сказал, не надо звонить. Построение передачи этого не предусматривает, но все равно звонят. Ну как? Ну что? Ну, может быть, я где-то ошибся. Не вы, а они. Назвал. Не вы, а они. Ну, радиослушатели, так, дальше. Уважаемые Александр, люди. Да. Так? Дальше. Попробуем быть еще более лаконичными. Следующий абзац нашей встречи, следующий вопрос, как хотите, это версии смерти Сталина. Ну, в историографии сталинизма их достаточно много, с различными вариациями. Я попытался, вот просматривая к этой передаче, как-то систематизировать. И думаю, если я назову три версии, то со мной многие согласятся. Это первая версия. Естественная смерть. По одной из этих версий, это четвертый инсульт был у Сталина. Угу. Вторая версия, это не оказание помощи, медицинской помощи, я имею в виду Сталина. Ну и третья, или одна из трех, это отравление. Вот прежде чем какие-то приводить свои данные, я хочу доложить нашим уважаемым радиослушателям, что Леонид мне разрешил использовать материалы из истории болезни Сталина. Главное, что вы получили согласие. Да, что я получил согласие Евгения Яковлевича Джугашвили, Евгения Евгеньевича. Яков мне сказал, что можно использовать историю болезни. Так. Леонид тоже разрешил. Значит, не будем, наверное, сейчас говорить и вспоминать, как проходили трагические последние дни болезни и смерти Сталина. Об этом много действительно написано. Многие авторы, я уже об этом говорил, считают, что это был, да, это вот был инсульт четвертый, последний, ну, Сталин трагически умер, никто тут не принимал участия. Пользуясь разрешением родственников Иосифа Виссарионовича, позволю себе зачитать некоторые фрагменты из истории болезни. И если нас сейчас слушают, среди наших слушателей есть врачи, Леонид, может быть, если им будет интересно прокомментировать вот эти вот... Я бы воздержался. Не надо нам эти... Ни врачей нам не надо, ни оголтелых знаков истории. Пожалуйста. Вот процитирую первую часть, первую цитату дам послушать нашим слушателям из истории болезни. Сразу же хочу сказать. Это не кто-то пересказывает, не кто-то рассказывает. Это вот то, что в истории болезни Сталина. Март 47-го года. Общее недомогание. Понос до 20 раз в сутки в течение первых 10 дней болезни. За эти несколько недель болезни, ну, дизентерия, вероятнее всего, в истории болезни есть только анализы крови за первые 3 дня. Куда делись остальные, непонятно. Почти аналогичные заболевания наблюдались у Сталина в августе 50-го года. То же самое. Один-два анализа. Больше нет. В истории болезни сталинской, я потом скажу, где слушатели могут почитать эту историю болезни, не заходя в архив. В истории болезни Сталина сохранилось всего 4 ЭКГ. Причем первая из этих электрокардиограмм относится к 1926 году. А последние три предсмертным дням. То есть, если смотреть на историю болезни, то, вероятнее всего, Сталину не снимали электрокардиограммы с 26 по 53 год. Здесь мы поставим три восклицательных и три вопросительных знака. Могло ли так быть? Я думаю, что вряд ли. В то время КГ не был доступен широким, так скажем, массам трудящихся рабочим и колхозникам, но партийной номенклатуре эта услуга уже была доступна. Теперь вот очень важный элемент. Я опять смотрю шпаргалку. Это пишет один из известнейших врачей, которые занимались исследованием этой болезни и которые делают свои выводы как врачи. Пусть меня слушатели простят, но я цитирую эту историю болезни. Александр, нам еще. Пленум 26-го года. Да. Пленум 26 июня. У нас очень... У нас практически нет времени. Нет, вот на это, Леонид, я позволю пожалуйста. Себе ваше внимание отвлечь. Все три электрокардиограммы, относящиеся к марту 1953 года, свидетельствуют о том, что изменения в сердце Сталина произошли в задней стенке левого желудочка. Если следовать описаниям электрокардиограмм, вот я еще раз подчеркну, я, например, не очень это тоже понимаю, в задней стенке левого желудочка. А все современные специалисты, я почему вспомнил о возможных врачах наших слушателей, то все современные специалисты сделали вывод о нарушениях верхушечной и передней боковой стенки. Вот я когда первый раз это читал... Это разночтение в очень важном вопросе. Ну, конечно же. Понятно. Причина смерти. Не, нам врачи здесь не нужны никакие. Не нужны. Ну, эти говорят так, те говорят так. Где могут слушатели это прочесть, если у них будет такое желание? Да. Значит, сразу же меня Леонид уже подгоняет. Хочу сослаться на несколько работ нашего, прежде всего, писателя и историка одновременно. Это Иван Иванович Чигирин. Зайдите в интернет или в библиотеку, кому как удобно. У него несколько книжек есть, посвященных смерти Сталина. Последняя она, я сейчас вряд ли вспомню полное название. Последняя книжка, она целиком и полностью посвящена цитированию истории болезни Сталина. И ему, Ивану Ивановичу Чигирину, эту историю болезни издать вот в таком типографском виде тоже разрешили родственники Сталина. Поэтому, если кто-то думает о нарушении авторских и смежных прав, то все это пройдено, все это разрешено. Но... Только читайте. Я со своей стороны хочу... Значит, у меня к вам вот такой вопрос. Я буду пользоваться, конечно, своим правом. Какие вопросы ставит перед нами смерть Сталина? На которые до сих пор ответа мы не получили. Да. Значит, вот элементы вскрытия, которые проходили, да? Ну, как обычно, когда человек уходит из жизни, да, происходит вскрытие с тем, чтобы установить причины его болезни. В последние дни болезни, в последние дни жизни Сталина, одним из характерных элементов, в которых проявлялась его болезнь, это я уже не подглядываю в шпаргалки, смотрю и излагаю своими словами, это кровавая рвота. Большинство специалистов считают, что кровавая рвота не является симптомом сердечных заболеваний, инсульта, инфаркта и так далее. Что может подтвердить вот это вот мое предположение? Ну, что это не является симптомом заболеваний, связанных с сердечными симптомами. Это то, что во время вскрытия, это тоже я уже не цитирую, а своими словами передаю. Во время вскрытия в желудке Сталина был образован, практически весь желудок Сталина был составлен из маленьких кровоточащих язв. Вот так, если переводить слово. То есть это уже предполагает отравление. А это предполагает отравление. И еще один очень важный элемент. Вот, к сожалению, мне не удалось выяснить, ну, документально, я имею в виду, подтвердить, выяснить, сохранились ли срезы мозга Сталина, которые позволили бы достаточно уверенно говорить о наших предположениях, правы мы или нет, если предполагать, что причиной смерти Сталина было отравление. А вот то, что во время вскрытия, сейчас я только посмотрю, какие это вот конкретно, да, многие внутренние органы Сталина были кремированы. Хотя по положению эти органы... Вот это вот уже очень серьезно. Вот, теперь... Вот то, что вы излагаете, извините меня, мне кажется, как одному из радиослушателей, это нарушение на нарушение. Причем нарушение некоторых служебных инструкций, за которые, может быть, и высшая мера полагается. Здесь я тогда, чтобы наше и время радиослушателей попытаться сэкономить, скажу, что вот я уже назвал фамилию Миронина, да, Сигизмунд Сигизмундович, он доктор медицинских наук, вот он занимался достаточно долгое время чисто медицинской стороной дела. Угу. Если я где-то ошибался в терминах или неправильно произносил, то я вам назову эту книжку «Миронов». Миронин, не Миронов, только не путайте, Миронин Сигизмунд Сигизмундович. «Загадка 37-го года. Убийство Сталина». Книжку сейчас на полках магазинов не ищите, бесполезно. В интернете я проверял, можно и в PDF скачать, и в FB2, ну, то есть она доступна. Об этом Миронин пишет очень подробно. Вот. Поэтому относительно вот... Ну, да, вот... Можно процитирую Миронина? Очень такая фраза яркая. В акте вскрытия записано, это я Миронина цитирую, что многочисленные кровоизлияния в сердечные мышцы, в слизистые желудка и кишечника являются следствием гипертонической болезни. Кавычки закрываются, комментирует Миронин. Пишет Миронин. Это полная лажа. Не бывает кровоизлияний в жизненно важных органах при гипертонической болезни. Страница 64. Так, это уже наш слушатель. Захотят, не захотят, тоже невелика печаль. Возможно, были ошибки, да. Ошибки были медицинские, возможно. И еще одна минута, Леонид, позвольте, вот с этой частью закончим. Известные истории, да, связанные с делом врачей, может быть, есть время будет, поговорим об этом отдельно. Времени точно не будет. Не будет, да. Ну, тогда я вот позволю себе процитировать письмо, подчеркиваю, документ есть, он лежит в архиве, письмо профессора Виноградова. Да, это известно. Да, который 27 марта 1953 года, уже после смерти, после того, как дело врачей Берии было закончено, что пишет Виноградов Берии, цитирую. «Все же необходимо признать, что у Жданова имелся инфаркт. И отрицание его, этого инфаркта, мною, профессорами Василенко, Егоровым, докторами Майоровым и Карпай, было с нашей стороны ошибкой. При этом злого умысла в постановке диагноза и метода лечения у нас не было. Но Жданов был загублен. Ну, это отдельная история, я готов и о ней рассказывать. Связано с Абакумовым, Рютином. Ну, Рютин и... это начальник следственной части МГБ. Да, вот кто раздувал это дело и кто дезинформировал Сталина. Вот. Значит, по тем вопросам, которые вы осветили, можно сказать, что наша историческая наука бессильна. В чем? Она бессильна в том, что документов нет, то, что надо, изъято, а может и уничтожено, я выскажу такое предположение. Что-то закрыто в таких спецфондах, что до них никто не докопается ни в жизни. То есть остается только довольствоваться версиями. Ну, так, с небольшими оговорками я бы с вами согласился, наверное. Вот. Но у меня другая мысль возникла сейчас, Леонид. Она возникла, вернее, не только сейчас. Сейчас я попробую сформулировать. Вот, глядя на историю болезни в оригинале, создается странное ощущение. Но то, что ее перелопачивали, изымали документы, вставляли новые, перенумеровывали страницы, это факт очевидный. И любой... То есть это доказательство, да, не требует? Это уже не требует доказательства. У меня, изучая журналы учета сталинские, вот эту историю болезни, ряд других документов, сложилось твердое убеждение, что вполне возможно, что в наше время где-то, не будем говорить где, хранится вторая история болезни Сталина. Настоящий. Ну, это тоже, наверное, настоящий. Да нет, ну, только так... часть настоящей. А это другая часть настоящей истории болезни. Это мое мнение. Ну, Леонид, вы позволяете да себе нет, высказывать то, свое? Все, что вы излагаете, да. основываясь на фактах, на архивах, это ваша версия. Да, в заключение я вот эту мысль позволю себе высказать. Где-то лежит вторая история болезни. Возможно, она когда-то будет и доступна. Ну, не знаю, современным исследователям, как судьба сложится, или кому-то позже. Но давать объективную оценку истории болезни Иосифа Виссарионовича и его кончины вот по тем объективным данным той истории, которая сейчас нам... Больше. Нельзя. Больше вопросов, чем ответов. Да. Многократно это... больше вопросов. Но значительно больше доводов в пользу того, что это, конечно же, не... естественная причина. Так как ко мне очень часто гости, бывшие сотрудники спецслужб, да. Я от них научился прежде всего в случайности верить нельзя. Случайности, совпадения нет. Нет. Но это мое личное мнение. Сталин умер. Да, Сталин начинается, умер. Естественно, борьба за власть. Да, начинается борьба за власть. Куда? Да. И вот мы сейчас, наверное, в дальнейшем не будем стремиться уделять внимание деталям. Ну, почти час прошел, действительно жалко. Нюансам, которые могут какой-то интерес представить, расскажем или попытаемся рассказать о том, в пользу какой версии все последующее, о чем мы будем говорить в течение следующего часа, будет свидетельствовать... об убийстве Сталина, подтверждение версии об убийстве Сталина или о его естественной смерти. Вместе будем. Да, Леонид? Я чувствую, опять у меня спорить, значит, ну, я не совсем ваш интерес утратил. Итак, умер Сталин. За час 20 до его физической кончины состоялось совместное заседание президиума ЦК, Совета Министров, Верховного Совета и так далее, власть в стране была поделена. Я еще раз подчеркиваю, за час 20 до физической смерти. То есть, к тому времени сомнений о том, что Сталин умрет, у его соратников не было. Не буду рассказывать, кто какие посты занял, назову только два сюжета из этого заседания. Была назначена комиссия, как там написано в протоколе этой комиссии, по разбору документов товарища Сталина. Да, даже не документов, бумаг. Бумаг товарища Сталина. Ну, то есть, действующих и архивных документов. Туда вошли Маленков, Хрущев и Берия. Вот эти три человека. Фигуры известные. Ну, если кто-то из слушателей будет до конца нашего передачи сегодняшней слушать, ну, попробуйте как-нибудь отдельно эти фамилии пометить себе галочками. Берия, Маленков и Хрущев. Это люди, которым было поручено разбирать архив и текущие документы Сталина. Официально. Идем дальше. Берия, как вам известно, на этом же совместном собрании вот нашего политического ареопага был назначен руководителем объединенного МВД и МГБ. Ну, благо, опыт у него был. Хотя руководством текущей работы Берия, как известно, после войны не занимался, я еще раз повторю. Поскольку занимался другими атомными делами. Он занимался атомным проектом. Да, он занимался в последние годы строительством вот этих знаменитых высоток. То есть у него не было просто времени на руководство. Если кто-то интересуется в мемуарах, ну, скажем, Судоплатова, да, он пришел к Берии наябничать на Абакумова. На что Берия ему сказал, у вас свой министр, с ним и занимайтесь. Да, с ним занимайтесь. Вот и все. Ну, хотя вот своим коллегам, историкам, чтобы меня не ругали, я позволю себе напомнить, что формально Берия имел отношение к руководству, прошу прощения, не к руководству, к курированию МВД, имел руководство. после того, как он ушел с поста наркома, вот, после войны, да? Ну, после войны, как, когда министр... Есть документы, которые свидетельствуют, что он курирует. Ну, он курировал как на практике? Он курировал в основном разведуправление, внешнюю разведку и контрразведку в связи с атомным проектом. Что? В этом заключалась его курация. А отдел административных органов, который подбирал кадры для НКВД, этот... Уже для МГБ, для МВД. Тогда еще для МГБ, МВД до войны. Этим отделом занимался Никита Сергеевич Хрущев. Это так, чтобы быть, ну, предельно объективными и чистоплотными, чтобы никто не сказал, как же так, Берия курировал, а ты говоришь, что, мол, Хрущев курировал. Вот было такое двойное. Курировал, по общим направлениям, Лаврентий Павлович, а Никита Сергеевич, вот кадровый вопрос, что это очень важно, когда мы будем, если будем говорить о Власике, о Поскребышеве, о ближайшем окружении Сталина, он этим занимался. Я тоже посмотрел, как лет на часы. Кстати, Иван Иванович Чигирин, уже упомянутый сегодня, в этой своей книжке, посвященной, не посвященной, повторяю, а в примечаниях к истории болезни, которую он опубликовал сталинской, он дает список, ну, того, что принято называть окружение сотрудников 9-го управления, занимавшихся охраной, сотрудников центрального аппарата, то есть заместители министра, которые были при Сталине. Выводы объективные у него, спорить, я думаю, что никто не станет, что большинство людей, которые в этом списке приводятся, они все были ставленниками Никиты Сергеевича, а не Лаврентия Павловича. А, ну и тогда уже, значит, снятие генерала Власика, это не было случайным кадровым перемещением? Ну да, Власик был снят, могу позволить себе, наверное, сказать пару слов. Власик был снят со своего поста... Начальник охраны, да, Сталина. Да, прослуживший более 20 лет в этой должности. После загадочного и неожиданного и настойчивого визита к Сталину, министр финансов Зверев такой был, фигура был известная, такой. Покоится вот на Новодевичьем кладбище. Случай вообще сверх необычайный, чтобы министр финансов по собственной инициативе к вождю пытался прорваться. Есть предположение, буду предельно аккуратен, что это было сделано по настойчивой просьбе товарища Маленкова. Сюжет отдельный. Он же был, Власик был определен в растрате, по-моему. Ну, там селедки много стали съели, и так далее. Сразу же после смерти Сталина Власик был освобожден. Хотя пережил Власик трагические дни. Вот в матросской тишине его дочка, я вот, к сожалению, не знаю, жива ли она сейчас или нет, но она рассказывала, как из этого богатыря русского сделали за несколько недель согбенного старца с шаркающей походкой. Ну и с Абакумом же тоже. Ну, с Абакумом еще хуже. Его в 54-м году расстреляли. Нет, я имею в виду, что физически-то его сломали. Да, ну, вот Леонид опять на время смотрит. А время уже все. Буквально у нас остается полминуты до новостей. За полминуты вряд ли можно что-то успеть изложить. Значит, сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей мы продолжим. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. Итак, мы исходим из версии, что Сталин был ликвидирован. Да, это верно. И ваша версия, потому что остальные версии достаточно известны, что происходит дальше? Начинается свара, борьба за власть. Наверное, они же все были нормальными людьми. Нормальными. Значит, никто никому не верил. Что дальше происходит? Да. Дальше происходят очень интересные вещи. Я вот назвал тех трех людей, которые занялись разбором архива Сталина. Причем один из этих людей, Лаврентий Павлович Берия, что он сделал в первые же дни? Он вывез с кунцевской дачи Сталина всю мебель к себе на Лубянку. И решил посмотреть в ящиках этих столов, шкафов, тайниках возможных, те документы, которые, возможно, были там спрятаны. Сразу могу сказать, что нельзя ответить сейчас на вопрос о том, что он там обнаружил. Ну, по целому ряду причин. Но он там обнаружил некоторые документы, которые представляли значительный интерес для истории. Кто это подтверждает? Источник есть? Мы можем об этом говорить? Вот я вам назвал источник, который говорит о том, что эти документы там были обнаружены, но какие, неизвестно. А источник кто? Ну, один из архивов, скажем так. А, все, все, вот это вот уже. Второй... То есть, один из фондов хранения, который не стоит называть. Да. Хорошо. Далее, второй из этих людей, из этой троицы, Хрущев. Что сделал Хрущев? Он решил заняться разбором архивов. Сталинских. Сталинских архивов. Их действительно было очень много. Свидетельство о том, что сделал конкретно Хрущев. По его указанию была создана группа из 200, правильно просмотрел? Правильно, да? Абсолютно. В обвинительном падеже. Это же 200, колоссальное количество работников. 200 сотрудников, специально подобранных, были отобраны и направлены для чистки архивов. Всех возможных архивов того времени. Цель... изъятие документов, порочащих честное и светлое имя Никиты Сергеевича, связанное с его активным участием вот в знаменитых сталинских репрессиях 30-х годов. Успешная ли была работа? Ну, если время позволит, я об этом отдельно могу поговорить. То есть, вот у нас должно остаться в памяти, что Хрущев занимался разбором, изъятием и фальсификацией, это я тоже готов доказать, и фальсификацией сталинских документов. А Берия занимался вот изучением каких-то текущих документов, которые в сейфе... А Маленков? А Маленков осуществлял общее руководство, поскольку ему уже было не до этого, он был предсовмина после Сталина. Вот. Деятельность Лаврентия Павловича закончилась 26 июня. То есть, вот что он успел сделать с 9 марта, ну, 9 марта были похороны, да, практически в эти дни он ничем реальным не занимался, кроме вывоза сталинской мебели, сдачи. Что же удалось сделать Берия и почему его устранили? Я думаю, что это я думаю, ну, позвольте мне высказать свое предположение. Берия был устранен, потому что он, вероятнее всего, приблизился к ответу на вопрос, по какой причине Сталин ушел из жизни. Будем так уж аккуратно, да, говорить. Почему я говорю об этом с такой осторожностью? Ну, во-первых, потому что если мы будем кого-то обвинять в убийстве Сталина, и говорить, вот обвиняем такой-то, нас с вами легко могут привлечь к уголовной ответственности. Нет, ну это все понятно, потому что когда мы говорим об определенных периодах советской истории, или там истории сталинизма, документов нет. Возникает, с другой стороны, вопрос, почему их нет? Почему Иван Александрович Серов, который чистил архивы, он не мог к этому не иметь отношения, это мое предположение, да. Вот почему это так получилось? Вот эти вопросы, они абсолютно правомочные. Ну, конечно. И мы, когда сейчас переходим к нашим следующим вопросам, должны констатировать один очевиднейший факт. Что Берия был устранен именно по той простой причине, что он приблизился к разгадке вот этой загадки об уходе Сталина из жизни. Почему я так считаю? Вот за все эти месяцы, недели после смерти Сталина есть документы, подписанные Лаврентием Берия. Я считал, их более 30. Причем эти документы носят не только ведомственный характер. Эти документы, то есть не только приказы по МВД, но, например, приказ, посвященный отмене физического метода воздействия на заключенных. Это он подписал, не кто-то еще. Это документы государственного уровня, связанные с деятельностью партийных организаций Белоруссии, Литвы, с предполагаемым арестом министра госбезопасности Игнатьева. Это ми... А! Его выводом из, из состава членов ЦК этого Игнатьева, Семена известного. Это известный человек, но... Которого есть... Берия сменил на этом посту. Но он был... Игнатьев же тогда был министром госбезопасности, когда все это происходило. Ну, конечно, конечно. Конечно. Ага, ага. Конечно. Вот, И, может быть, с этим связаны отстранение Абакумова, ну, отстранение, мягко сказано. Да. Игнатьев пришел в НГБ по рекомендации Хрущева, но по указанию Сталина, Игнатьев. Пришел он туда, когда стало возникать дело врачей, когда оно практически приближалось к завершению. То есть Рюмин... Написал это... Рюмин, начальник следственной части. Следственной части, заместитель, да. Абакумову он написал рапорт на своего любимого шефа и вождя, обвинив его во всех и всяческих грехах, какие только можно. Абакумов был арестован. Выполняя указания Сталина, и по указанию Игнатьева, вот к этим несчастным врачам применялись самые жестокие моральные и физические способы воздействия. И эта история длилась вплоть до прихода Берия в объединенное МГБ. Он лично распорядился это дело прекратить, Рюмина арестовать. Но он не распорядился почему-то освободить Абакумова. Это отдельная тема. Но, тем не менее, вот этот сюжет был такой. Ну, вот теперь давайте пару минут буквально посвятим Берии. 26 июня Берия был арестован по одной из версий, по другой из версий он был расстрелян в этот же день у себя в доме на Качалова. Оставляем этот сюжет пока в стороне. Но я просто, опять же, Александр, хотел бы обратить внимание слушателей. Поставьте себя на место тех, кто применил какие-то меры против Берии. Каждые лишние 15 минут его жизни – это лишние... 15 минут помноженное на черт знает что, дней страха. Кто ж таких людей держит-то? Все правильно, Леонид. Я думаю, что здесь... Но это догадка. Да, это не догадка. Более чем догадка. Вот для того, чтобы попытаться ответить на вопрос, кто же был... на первый вопрос, кто же был в бункере... Московского военного округа. Ну, сначала на Гауптвахт, потом в бункере. Мы с вами... Это куда якобы привезли, да, Берия. Да, куда якобы привезли Берия. Мы ответ на этот вопрос до сих пор не получим. Мы сможем только высказывать свои точки зрения, почему. После его ареста, если это был арест, а не убийство на Качалова, сохранилось 3 письма бериевских. Все тексты этих 3 писем уже опубликованы. Или, говоря казенным языком, они введены уже в научный оборот. Угу. Их можно читать. Я тоже этими документами пользовался, но это вот вторая точка, second point в нашей программе, получается, mm-hmm. которая, мне кажется, будет интересна слушателям, радиослушателям. Получилось так, волею судеб, я вам рассказывал вначале, как мы с Земсковым случайно познакомились, именно случайно, с фондами первыми, я имею в виду, с фондами ГУЛАГа в Гайров. Почти так же случайно мне удалось познакомиться с материалами уголовного дела Лаврентия Павловича Берия. Дело это состоит из 39 томов и 4 томов приложений. Все дела находятся в архиве главной военной прокуратуры на Хользудовом переулке. До сих пор они засекречены, недоступны, никто посмотреть не может. Но вашему покорному слуге удалось познакомиться с 5 томами переписки тогдашнего генерального прокурора, нового прокурора генерального Руденко, который был назначен по рекомендации Хрущева, и который сразу же в день своего назначения, 30 июня, создал следственную группу по делу Лаврентия Павловича Берия. И регулярно переписывался по ходу своей работы до 23 декабря, когда шло следствие с Хрущевым и с Блинковым, с руководством нашей тогдашней партии. Вот 5 томов этих дел, они были переданы из архива президента в Российский государственный архив социально-политической истории в 2014 году. Ну, вашему покорному слуге повезло. 5 томов. То есть, ну, можно сказать уж, извините меня за этот термин, самые вкусненькие ягодки в этом компоте 39-томном. О чем докладывает Руденко, Хрущев и Малько? О самых главных этапах. Конечно. В деятельности вот, своей следственной группы. Что удалось обнаружить? Как квалифицировать, во-первых, все эти документы, включая 39 томов, которые лежат и ждут своего исследователя там, в фонде ГВП, мне очень сложно по одной причине. Хотя я источниковедением занимаюсь долгие годы. То есть подлинно, не подлинно, это ну, для профессионала несложно. Вот документы все, которые шли Хрущеву и Маленкову, они все подписаны Руденко. В том числе и протокол допроса Берия. Но ни одном из этих протоколов нет подписи Лаврентия Павловича Берия. Нет, ну отсутствует. Это вот опять то самое совпадение, ну, дайте случайность. Еще 5 минут еще, я расскажу об этом подробнее. Нет, я к тому, что вот это все вызывает очень большие подозрения. Это очень большие сомнения вызывает, да? В репрезентативности, да? Этого источника. Чего там еще нет? Там нет, это уже я цитирую не себя самого любимого, а Андрея Викторовича Сухомлинова, бывшего военного прокурора, который как раз работал с этими 39 томами и написал книжку. Вот слушатели, если интересно, запишите. Книжка называется «Кто вы, Лаврентий Берия?» с вопросом. Год издания уже не помню, но она доступна в интернете, так же, как все предыдущие издания, о которых я вам говорил. Так вот, о чем он пишет? Человек, который с этими 39 томами работал. Нет ни одного протокола очной ставки. Очной ставки главного фигуранта со своими... Подельниками. Со своими подельниками. Ни одной. В тех делах, которые... То есть не в тех делах, в тех материалах по переписке, я могу подтвердить, что то же самое подтверждаю, что Сухомлинов прав, говоря о всех 39 этапах. Ни одного случая нет. Хотя сюжетов достаточное количество, в том числе чисто бытовых, когда Лаврентий Павлович кого-то вроде бы изнасиловал. Вроде бы. Основное слово. Вот. Ну... Одно дело изнасиловал, другое — любовница у меня, прошу прощения. Это, да? Кстати, это называется по согласию, да? Естественно. Ну, казалось бы, если ты следователь или я следователь, ну, вот у тебя насильник, вот у тебя жертва, сделай очную ставку, что УПК, кстати говоря, было предусмотрено. Проведи, запротоколируй и, все? Принимай какие-то материалы, передавай в суд, пусть суд решает. Очень много... Ой, не буду о дело производственных пометок говорить. Вот, когда я листал эти 5 томов, смотрю, рапорт, докладная записка Игнатьева, ну, неважно, или Хрущеву, или Маленкову, и написано: «Предлагаю вашему вниманию проект решения специального судебного присутствия по делу равнять». И написано приложение на 5 страницах. Ну, я так пролистал и дальше пошел. А потом что-то сработало. Я думаю, что же тут пяти. Стал читать количество страниц приложения. Пишет генеральный прокурор первому лицу или одному из первых лиц государства. Он его обманывает. В наглую. Беспробудно, бесповоротно. Там 4 листа приложений. При той штабной культуре, которая была. Разве это можно допустить? Стоп. А у меня это даже это вопрос к вам. А почему ко мне? А не та ли штабная культура постоянно нарушается по Катынскому делу? По Катынскому делу, я вам говорил, Леонид, я занимаюсь сейчас только историографией. Нет. А не историей. Есть книга Владислава Швеля. Есть. «Тайна Катыни». Человек, который всю жизнь имел дело с делопроизводством руководящих органов, да. Инстанции, так называемые. И он правильно говорит. Я не историк, но то количество чуши, и опять я не верю в случайности, которые он обнаружил, извините меня, извините, вы ответьте на эти вопросы, а потом уже каяться мы будем, если ответы будут соответствующими. Так вот, я тогда не буду давать анализ источниковедческий, внутренний, только подчеркиваю, внутренний источниковедческий анализ, внутреннюю критику тех документов, которые в этих 5 томах, закончу эту часть тем, о чем мы однажды с вами говорили. Там, в этих томах, есть и 3 письма Берии из этого самого бункера или гоптвахт, как хотите называйте. Вот я когда взял их в руки, я испытал чувство сладчайшего удовольствия какого-то. Почему? Потому что первое письмо от 28 июня написано как диктант школьника, ровненькими, гладенькими буквочками, как будто бы писал под подложенную копирочку, ровненько, аккуратно, без единой помарочки. Письмо по стилю. Есть у историков такой термин «атрибуция», не буду сейчас этому время посвящать. Как будто бы человек перед отпуском прощается со своими соратниками по работе. Все. Два других письма, которые тоже опубликованы, они визуально совершенно иной характер носят. Тональность совершенно человек, который загнан в угол, который понимает, что его через несколько дней пустят в расход. Он пишет слезная мольба во множественном числе, чтобы не ошибиться, своим соратникам. Просит унизительной помощи и защиты у них, у людей, с которыми он 15 лет проработал. Что удалось сделать? Уложусь до перерыва. Взял я первое письмо, заплатил неслабые деньги из своего личного кармана и провел почерковедческую экспертизу, независимую, взяв подлинный почерк Лаврентия Берия из других документов и фрагмент из этого первого письма. Ну, не буду интриговать зрителей, слушателей и вас. Чтобы самому быть убежденным в объективности этой экспертизы, не я же ее лично проводил, а люди, которым я платил эти деньги, немалые, взял, по-моему, по 2 или 3 абзаца и изъял из текстов подпись Берия. И попытался сделать так, чтобы у этого эксперта, ну, никакого сомнения и никакой мысли не возникало о том, кто же автор этих 2 документов. Ради объективности, чистой, научной, да, я понимаю, абсолютно, и человеческой тоже. С трепетом душевно поехал на Новый Арбат, по-моему, через 1.5 или 2 недели получать заключение. Получил заключение. Фальшивка. Письмо Берия. Первое письмо от 28 июня. Фальшивка. Я уже тоже, как вы, смотрю на часы. Но не хватило у меня денег для того, чтобы провести почерковедческий или графологический анализ 2 последующих писем. Но позволю себе высказать мысль о том, что эти письма подлинные, поскольку по содержанию, и здесь меня легко может любой читатель проверить, по содержанию в этих письмах содержатся те элементы, которые, если предполагать, что это фальсификация, фальсификатор знать не мог. Там очень много нюансов, связанных с личной жизнью, с личными взаимоотношениями Берии со своими соратниками и других. Но историкам нужна еще одна экспертиза, чтобы сделать вывод о том, что да, а эти письма подлинные. Значит, дальше мы можем домысливать. Возможно, в первом письме Берия писал то, что нам, потомкам, знать не следует. Я могу предположить, что что-то связанное с уходом из жизни Сталина. Почему он так скоропостижно был арестован? Это хорошая версия по одной простой причине. Знаменитое письмо Орлова, Александра Орлова, да, советского разведчика, Ежову, иносказательно описано, к каким делам он имел отношение. И если я увижу, то я тогда. Может быть, было такое письмо. Действительно, вот это похоже, это профессионально, по крайней мере. Ну вот, значит, то, что касается Берия. Значит, по поводу Берии, чтобы пытаться закончить вот до перерыва, один маленький сюжет. Оставьте мне только, пожалуйста, 20 секунд. Хорошо. Лаврентий Павлович появился в Москве после 10-дневной командировки в ГДР. Да. Известный сюжет, не буду о нем останавливаться подробно. 25 июня. И он встретился со своим соратником, другом, можно даже, наверное, назвать, или приятелем, Маленковым. Вечером они провели вместе, свидетельства об этом существуют, воспоминания водителя. Расстались очень мирно, и вдруг 26 июня Лаврентия арестовывают. Что произошло за это время? Вот последняя фраза, которую сказал Лаврентий Павлович Георгий Максимилианович, заключалось в том, что я думаю поставить перед президиумом ЦК вопрос об аресте Игнатьева. Да. Вот таким вот образом. И тогда все предполагаемое могло вылезти наружу? Я думаю, что да. Это как версия, конечно. Вот если Господь управится, ну вот рукопись-то уже у меня готова, я не знаю, как с издательством будет. Вот тогда можете меня ругать, хаять, соглашаться, не соглашаться. Но я имею право на версию. Конечно. Сложим вот то, о чем мы говорили раньше, с тем, что удалось посмотреть в этих 5 томах, и мы легко придем к выводу о том, что расстрелян был, конечно же, не Лаврентий Берия, а, конечно же, расстрелян был его двойник, свидетели. Есть свидетельство, что да, да, да. Сейчас я фамилию вспомню. На судебном заседании присутствовал представитель профсоюзов грузинских, Кучава, по-моему. Если я неправильно фамилию произношу, прошу извинения. Вот один из историков грузинских рассказывает об этой своей встрече Кучавы на этом суде с Берией. Во время очередного перерыва Кучава подходит к Лаврентию Павловичу, в кавычках, и задает ему вопрос по менгрельски. Менгрел Берия... Но Берия сам Менгрел. Да, Менгрел Берия ни слова не понимает. Есть свидетельство участников расстрела Берии, в кавычках. Буквально перед нажатием куртка батистским Берия просит разрешения вопль. «Я хочу вам сказать, наконец, что...» Его прерывают выстрелом. Ты уже достаточно... Уже наговорил, да. Вот. Теперь пока есть еще пара минут. Вот, чтобы понять вот мою логику изложения этого материала здесь, в сегодняшней студии, я хочу оговорить, что мы не будем дальше рассматривать вопросы с 20-м съездом. Только, может быть, буквально пунктиром, да. Напомню... Можно? Пожалуйста, конечно. Да, слушателям. Эта книжка уже звучала в этой студии не один раз. Гровер Фейр, американский философ и историк. «Антисталинская подлость». Гровер Фейр в этой книге анализирует доклад Хрущева не как политический документ, а как обычный исторический источник. То есть он пытается провести внутреннюю и внешнюю критику этого источника. И приводит... приходит к выводу о том, что 61 раз упоминается фамилия или имя Берии и Сталина, и все 61 упоминаний, они ложные. Ложные, да. Да. Вот. О 20-м съезде поэтому мы не будем говорить. По поводу 57-го года, наверное, совсем ничего не скажем, кроме антипартийной группы Кагановича, Молотова, Маленкова и примкнувшего к ним Шипилова. О 59-м годе, то есть о 21-м съезде не будем. А вот о вторых похоронах Сталина, связанные с 22-м съездом, наверное, чуть-чуть поговорим после, наверное, того, как Леонид Ильич... Значит, что я хочу сказать. Значит, на мой взгляд, передача получилась очень хорошей, и за это давайте скажем спасибо Александру Григорьевичу. Почему? Да, почему же? А вот я... Значит, нам было сказано... В названии. Название мы вместе вырабатывали. Знаете, загадки смерти Сталина. Вот вам загадки. Все. Да еще не а все. Почему нет разгадок? И тем более они не все. А почему нет разгадок? А потому что это засекретили, это уничтожили. Возникает один вопрос. С какой целью и зачем? Новости. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. Если на вопросы времени не хватит, ну, значит, не хватит. Да а нет. Если хватит, значит, хватит. Ну, прошу вас, Александр. Я хотел уважаемым слушателям привести несколько, буквально раз, два, три цитаты из неправильной стенограммы, подчеркиваю, неправильной стенограммы июльского пленума 1953 года. Этот июльский пленум, он был посвящен как раз делу Лаврентия Берия, угу. Скажем так, коротко. Напомню, что даже в тех политических... Ну, нет, вообще не прав, не полетит. В тех уголовных процессах, открытых, в которых принимали участие руководители советского государства, арестованные вот в 30-е годы, они, как правило, все проходили, исключая, пожалуй, дело Тухачевского, проходили в открытом режиме, да? Некоторых руководителей партийных и советских арестовывали аж даже во время пленума в 30-е годы. То есть это были живые люди, которых могли обозвать врагами народа, но они могли и... защититься, как делал это Бухарин, согласиться, не согласиться и так далее. А вот на июльском пленуме 1953 года, который практически весь был посвящен вот этому гаду Берия, гад, это я потом скажу, кого процитировал, его не было, его никто не видел. Никто с ним не проводил, как Сталин с Бухариным, очные ставки в кулуарах пленума. А здесь на пленуме вообще как будто бы Берии нет. А где он был? И этот вопрос почему-то никто не задал. И посмотрите в связи с этим, а как бывшие соратники 15-летние, которые вместе с Берией работали, как они характеризуют вот это событие, предшествующее июльскому пленуму, этот арест Берии. Вот что говорит уважаемый Вячеслав Михайлович Молотов. Это я подчеркиваю, я цитирую по неправленной стенограмме, поэтому не знаю, что вправленной было. А какие силы могли поддержать этого вонючего клопа Берия? Так. Это Молотов говорит о Берии. То есть, ну, можешь себе представить, что после этих слов выходит Берия, говорит, там, Вячеслав Иванович, похоже, я вонючий клуб. Да, или кто-то еще из зала, почему вы так его называете? Вот что говорит Булганин. Значит, это дело было разоблачение рискованным, и здесь, цитирую Булганина, надо отдать должное товарищам Маленкову, Хрущеву и Молотову, которые организовали это дело и довели его до конца. Каганович пишет, вот две последних цитаты Кагановича и Микояна. Что говорит Каганович? Мы выдержали до конца, а потом одним махом прихлопнули этого подлеца навсегда. Это Каганович. Что выдержанный, издержанный и воспитанный Анастас Иванович? Хрущев, Молотов, Булганин проявили прозорливость и совершили подвиг. Деепричастный оборот следует. Сразу покончив в один присест с этим авантюристом. Вот я когда читал первый раз эти цитаты, да, я так представил. Вот, а можете представить Анастас Иванович, Вячеслав Михайлович и так далее, что он жив, Лаврентий Павлович, да, и где-нибудь на суде он... Анастас Иванович и Вячеслав Михайлович, которых Сталин на съезде, да, охарактеризовал весьма определенным образом. Которым дал марксистско-ленинский анализ, да? Скажем так, опять же, в кавычках. Да-да-да. Вот, мне это очень напомнило безоглядную отвагу хиленького слабого мальчика, который ругает обидевшего его десятиклассника. Но он знает, что десятиклассник уже сидит дома и делает уроки. Ну-ка. Вот это вот такой, может быть, не совсем удачный образ. Вполне возможно, что они знали и были уверены, что Лаврентия Павловича... Уже нет. Тогда, да все, что хочешь с бывшим своратником, который обладал колоссальнейшей властью, и боясь которого они даже 26 июня ввели Таманскую дивизию танковую в Москву 26 июня, расположив часть, причем с боеприпасом. А, даже так? Да. В отличие от августа 91-го. Да, с боеприпасами. Часть этих танков вошла в центр города, а вторая часть на Воробьевых горах расположилась. Удобный сектор обстрела, дабы воспрепятствовать внутренним войскам, которые также могли войти, но не вошли. Ну, это так, к слову. Так вот, это мы закончили сюжет, связанный с июльским пленом. Ну, осудили и все остальное прочее, как положено. Я хотел... минуя 20-й съезд, назвав Фера как возможность... Значит, смотри, у меня вот какой вопрос. Значит, учитывая все ранее сказанное, вопрос следующий. Вынесли из мавзолея? Да. А зачем вынесли? Потому что вот эти там все не имеют права лежать рядом. Это все это да, этим, да. Как его, да. Оставьте для этих, для доверчивых лохов. И что, может быть, с телом чего сделали? Если отравили, то это тогда след. Как же его можно оставить? Да, Леонид, хороший вопрос. Хотя я вам материалы свои не показывал, перед нашей передачей. А зачем? Да, мне но не я надо. Знаю, что ваш интеллект достаточно широк и в некрологии. Вот это все в некрологии напишут, если. Ну, на нашем общем, да. Значит, вот почему я предлагаю оставшееся время, ну, может быть, не все, конечно, посвятить 22-му съезду. Хрущев, поняв, что он совершил политическую ошибку на 20-м съезде, а понял это элементарно, когда ведущие страны Западной Европы, в которых коммунисты определенным политическим опытом и багажом обладали, они стали рассыпаться после этого доклада. Он понял свою внешнюю, по крайней мере, политическую ошибку. Ну, не говоря о Китае. Да, это отдельная тема. Конечно, вот, конечно. Уважаемые китайцы, нихао, говорю вам отдельно, нихао, с уважением к Мао Цзэдуну, ко всем вашим теперешним руководителям. Так вот, почему же все-таки, поняв эту свою ошибку, прося извинения у Брос-Тита за то, что он ругал Сталина. Так было во время визита в 1955 году Хрущева в Югославии. Почему же все-таки спустя несколько лет выносится тело? Да. Казалось бы, какие причины? Возьмем документы доступные. Доступные. Еще раз повторю. Только доступные, открытые. Стенографический отчет. Первый секретарь Ленинградского обкома партии тогдашний Спиридонов. Да, Спиридонов. Выступая на заключительном, по-моему, заседании, выносит предложение вынести тело Сталина из мавзолея. Ну, выносит. Ясно, что такие предложения неподготовленными, так скажем, не проходят. Хрущев сразу же ставит этот вопрос на голосование. Он не предлагает кому-то выступить по поводу согласия или несогласия. Даже кто? Он не предлагает создать комиссию. Нет, нет. Он говорит, вопрос очень серьезный, надо голосовать. Кто за? Ну... Одобрямс единодушно. В тот же день, 31 октября, готова могилка, Веденин об этом пишет, готов гробик, красивый, красненький. Готовы 6 офицеров и 8 солдат, которые копали могилу, а 6 офицеров, которые из полка особого назначения кремлевского несли гроб с постамента и опускали в могилу. Все это готово. Срезали золотые пуговицы, заменили латунными, сняли золотую звезду Героя соцтруда, Героя Советского Союза Сталин не носил. Все, на это. Все это хранится в специальных помещениях на тех людей, которые покоятся у Кремлевской стены. Все это было сделано. Но самый главный вопрос – почему? Почему не могли в 59-м году, когда был 21-й съезд партии? Почему не могли во время пленума 57-го года, когда была разоблачена вот эта пресловутая группа антипартии Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шипил? Ну, кто мешал? Никто. Никита Сергеевич, уважаемый, кто вам мешал? Почему же вы так небрежно относились к тому, чтобы... Не буду говорить, что вы... Но что тот преступник, кто участвовал в устранении Сталина и Берии из жизни реальной, из политической власти, почему же вы так затянули-то? И почему решились вы, не Хрущев, а вы преступник? Почему вы решились это только сделать в октябре 61-го года? Оказывается же, все очень просто. Вот Леонид... Наука всегда постоянно двигается вперед, да? Она двигалась вперед не только в Советском Союзе. Она двигалась и в Швеции, и в Шотландии. И вот один из шведских ученых, его фамилия Форсквуд, имя настолько сложно, что я, ну, не знаю, смогу или нет. Стен Форсквуд. Это швед. И Гамильтон, это шотландский ученый. Сделали открытие в области химии, которое позволило им обратиться к французскому правительству с просьбой разрешить этим двум ученым взять... Наполеон? Да, взять волосы Наполеона. О, тут надо поспешать было. Да, волосы Наполеона для того, чтобы произвести химический анализ вот с использованием их нового инструментария. И они сделали открытие. Потом я поправлю, если позволят слушатели, что волосы Наполеона чересчур, по-моему, раз в 5 или в 7 норма мышьяка в этих волках превышает норму. Тогда они сделали вывод, что он был отравлен, но потом последующие исследования привели к выводу о том, что все-таки причина кончины Наполеона в 21-м году на острове Святой Елены была другая. Банальный рак, который развился на фоне запущенной язвенной болезни. Вот, но почему нам Наполеон сейчас он не интересен, а нам интересна реакция. Реакция, да, руководства тогдашнего. Причем копалась могила буквально вот в последний день работы съезда. Красную площадь отцепили, вроде бы, я не знаю, может, так оно и было. Действительно, вроде бы должна была быть репетиция парада, посвященного 7 ноября, это 31 октября было. Но это я позволю, опять же, себе размышление вслух. Представьте себе на секундочку. По-английски со своим акцентом не буду название этого журнала произносить. В переводе на русский «Природа» называется. В октябре того же 61 года исследования этих ученых вот, шведского Форсхода и французского Гамильтона были опубликованы в этом журнале. «Природа» переводится на русский язык. Желающие легко могут проверить. Представьте себе, что вы, я или вы, Леонид, или каждый слушатель Хрущев. К нему должно было попасть от людей, которые были в курсе. Ну, а какие люди? Люди, которые были в курсе, они были рядом с ним. Конечно. Только не будем говорить Хрущев. Нет. Один из тех преступников, который... Кто занимался этим? Ну, значит, все Берии надо. Не было, как преступник, он сам был убит, да? А кто еще? Некоторые называют фамилию Булганин. Но Булганин – это не та фигура, которую можно подозревать в участии в убийстве. По целому ряду. Совсем, да. Остается тот, кто остается. Пусть слушатели вместе с нами размышляют. Реакция очевидная. Преступник, совершивший преступление, должен, он обязан, хотел бы того или нет, бороться, чтобы никаких улик не осталось. Да. Осталась улика. Вот она эта улика, извините, лежит вместе с Владимиром Ильичем Лениным в открытом доступе, что называется, да? Mm-hmm. Что с ней можно сделать? Или в крематорий отправить? Это да. Это чересчур рискованно. Ну вот, было принято то решение, о котором я вам уже доложил. Я думаю, что связь с исследованиями вот Форсхуда и Гамильтона, она непосредственная. Теперь, если мы с вами легко перенесем мостик от событий, связанных с уходом из жизни Сталина, уходом из жизни и из политической сцены Берия, и закончим этот наш сюжет 61-м годом, то мне думают, что можно и подходить к концу нашей вот беседы в таком биологичном плане. Да, беседа, на мой взгляд, совершенно замечательная. Не все источники, люди, не все источники это уже я назвал. Вот это для книги, которую, дай бог, вы сделаете, Александр. Да она готова, Леонид, мне вопросы. Тем более, значит, вопросы замерзли и так далее, и так далее. Значит, да, пожалуй, 10 минут до конца передачи, мы готовы принимать вопросы. При каком-нибудь эконье, беконье, миконье или попытке устроить митинг будет выкинут из эфира в тот же самый момент. Вопрос задавайте кратко и конспективно. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно верить Полторанину, который утверждает, что он видел медицинскую карту Сталина, где написано, что он полностью здоров? И все ваши факты вообще-то были 15 лет еще Мухиным описаны. Понятно. Так, я хочу обратить внимание, что Юрий Мухин нихт-историк. Я перехожу на немецкий, наверное, вам будет легко меня понять. Он не историк. Пожалуйста. Нет. Здесь я, Леонид, с вами согласиться должен только в том плане, что уважаемый Юрий Игнатьевич не историк, это правда, я имею в виду профессиональный, но его работы, в том числе и работы, связанные с кончиной Сталина, со смертью Сталина, они читаемы. Они тиражируемы, они популярны. Значит, там что? Есть ошибки. Есть, вот есть. Я вам хочу сказать, Александр, мой взгляд. Вот если мне с одной стороны люди говорят, что товарищ Сталин тиран и убийца, я говорю, все, иди отсюда по известному адресу. Да. Если другой человек говорит мне, что он незаходящее солнце, я тоже его туда же. Не нужны публицисты. У нас визг стоит, слава богу, не останавливается. Уже бог знает сколько времени. Серьезные историки нужны. Именно поэтому мы останемся при своих точках зрения. 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Обратил внимание на деталь, которую упомянул ваш сестры, когда говорил о смерти Сталина. Как можно заменить быстро золотые пуговицы на обычные, там что, портных предлагали? Вы что, сомневаетесь в эффективности работы Комитета государственной безопасности? Ну, я могу ответить технически. Пожалуйста, если это... Да, ну, почему такая деталь вызвала у вас недоумение, мне непонятно. Во-первых, я еще раз повторю, что было 8 солдат и 6 офицеров. Да, они были специально с иголками и нитками, несколько человек, по-моему, двое, которым заранее была поставлена задача срезать эти пуговицы и заменить их на латунные. Это не я придумал, это не мне кажется. По этому поводу есть документы. Вот, и ничего удивительного в этом нет. Ну, можно по-разному относиться к взаимоотношениям Хрущева и Сталина, там, при жизни и после смерти. Но вот эти золотые пуговицы, они остались, ну, как память, в конце концов, понимаете? Ну, как память? А орден? Кто же орден-то? Нет, ну... Я уверен, есть инструкции, все есть. 7373948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Нет, все, ничего не получилось. Ничего не получилось, времени мало. 7373948, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Вадим, Подмосковье. Вот скажите, пожалуйста, объединенное мнение. А есть ли такой шанс, что Сталина все-таки когда-нибудь эксгумирует и исследует этот вопрос до конца? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я понял вопрос. И вопрос, конечно, интересный, как говорится в анекдоте. Но ответ на него не будет столь интересным однозначным. Во-первых, еще до сих пор, вот по состоянию на сегодняшний день, нет официальных данных о том, как Сталин был захоронен второй раз. Есть версия, связанная с тем, что несколько бетонных плит было положено на его гроб после захоронения. То есть, извините, Александр, и тут документация недостаточная. Нет, конечно. Есть версия, я не свои версии перечислил. Есть версия о том, что тело Сталина было украдено после вторых захорон. Есть версия о том, что Хрущев очень хотел кремировать Сталина. Целый ряд других версий, несерьезных, конечно, о которых я говорить не буду, но из документов ясно, по крайней мере, одно, что единственная возможность вернуться к этому вопросу, это вопрос, связанный с тем, что получить разрешение на изучение срезов мозга Сталина, который... Если они есть. Ну, если они есть, конечно, да. Что-нибудь осталось. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, вопрос, пожалуйста. Да, во-первых, низкий поклон. Скажите, пожалуйста, вот основная причина тем, что он хотел, так сказать, покуситься на вот это финансовое господство, так сказать, вот этих кланов, так сказать, и вот Каддафи, так сказать, озвучить, так сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, количество, так сказать, затмило смысл вопроса для меня. Поэтому я еще раз, если вы дозвонились, задавайте вопрос четко и конспективно. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу, очень интересно. И вот, значит, вопрос. А какова судьба двойника Сталина, если был таковой? Спасибо. Пожалуйста, Александр. Вот ответ на этот вопрос будет заключаться в том, что у Сталина был не один двойник. Начнем с этого. Есть ли документы, которые... Нет, я нету. Могу, так скажем, рассказывать о своих встречах с своими коллегами, с которыми я на эту тему разговаривал. Но уважаемым радиослушателям я эту информацию не буду передавать не потому, что не хочу, а потому, что она еще не проверена. Все понятно. Понимаете? Но то, что были двойники, это ни одна подписка чья-либо не запретит об этом говорить. Я не нарушу никаких инструкций. Вот. Но документов нет. Вот нельзя сказать, что Иванов там или Белов, он там-то или еще где-то. У нас с Леонидом договоренность, что мы говорим только то, в чем уверены. Или, как вы сказали, это ваша версия. Или оговариваемся. Да. У меня нет версии, где они сейчас. 7373948. Ваш вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Святослав. Да. Знаете, у меня вопрос такой. А какой вклад в ликвидацию Сталина внесли профессора Коновалов, Мясников, Тареев, Ткачев, Филимонов, Лукомский? Спасибо. И так называемые лечащие в России. Да, спасибо. Я вас понял. Угу. Ну вот, отвечу на ваш вопрос ссылкой книжки Ивана Ивановича Чигирина. Вот там... Кроме самой истории болезни, я еще раз повторяю, с первой буквы до последней, ну, по крайней мере, та, которая доступна, все это есть. И есть огромнейший, на мой взгляд, талантливо сделанный комментарий Ивана Ивановича. Я просто его хорошо знаю, который, этот комментарий, он делал вместе с врачами, с профессиональными медиками. Вот прочтите это там все, и тогда вам будет понятен ответ. Надеюсь, они не знали, чью историю болезни они изучают? Кто они? Врачи современные, которые... Было 5 таких попыток, это я уже цитирую Ивана Ивановича. Он к разным врачам с разными легендами приходил. Это моя кардиограмма. Это кардиограмма, это Беревская кардиограмма. Ради чистоты эксперимента. Да, конечно. Последний вопрос, я думаю, 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Вот если вы говорите, что был расстрелян двойник Берии, то кто писал последние подлинные письма тогда Берии? Спасибо. Нет, я не понял, какие сомнения у вас возникают в связи с нашим сегодняшним разговором. Нет, о том, что... значит, если первое письмо, его могли по копирку написать когда угодно. Нет, значит, слушатель, вероятно, немножечко перепутал хронологию. Я еще раз говорю, эти 3 письма, первое 28 июня было написано, второе 1 июня, третье без даты. Июля, наверное. Июля, да. А по третье не позднее 2 июля, потому что без даты. Ну, расстрел-то проходил 23 декабря, я вам напомню. Будь то двойник или будь то не двойник. То есть, писал Берия, если 2 письма его подлинные, он в бункере, а за период с 2 июля до 23 декабря, ну, его могли в любой день поставить к стенке. Хотя, я думаю, что это было сделано раньше. Не, ну, я думаю... На месте тех, кто это все сделал, по вашей версии, я думаю, минуты ему не дали прожить. Это логично. Но тогда мы должны получить дождаться экспертизы второй, что и эти второе и третье письмо тоже фальшивое. Тоже фальшивое. Вот. Ну, это требует времени и денег, прошу прощения. Это А. Требует времени, Б. Денег, а в-третьих, опять же, могли подменить. А в-четвертых, знаете, что я сейчас вспоминаю? Вот те 5 документов, о которых я вам говорил, которые в РГАСПИ, которые мне повезло в 2014 году посмотреть. Это они... тома? Да, 5 томов. Это 5 томов. Они сейчас опять засекречены. Засекречены. Я считаю, что это абсолютно правильно. Нечего. Конечно. Нечего. И остальные все надо засекречивать. Да все надо засекречивать. Ну, вообще там, 90%, я думаю, всего надо засекречить. Нифига. Я вот читал... Ах, уже совсем. Уже все. Хотел цитату. Я хочу сказать, лишний раз сегодня от серьезного историка мы получаем подтверждение того, что кому-то выгодно секретить все до сих пор. Засекречены все следственные дела. Засекречены документы отдела административных органов ЦК родной партии и так далее и тому подобное. Зачем? Кому это надо? Ну, задайте себе этот вопрос. Почитайте. Послушайте историков. И, может быть, придете к своим выводам. Спасибо за то, что были на передаче. Очень надеюсь, не в последний раз. Новости на радиостанции «Говорит Москва». До свидания.